Никому не сказав ни слова, Артур схватил свои вещи и как был, без чехлов, чиркая коньками по резиновым коврикам пешеходной дорожки, пошел с катка, хлопнув дверью. «Что это с ним?» – удивился Ксенофонтов. «Не удалась тренировка, удастся прокат. Обычное же дело, срок подходит», – заявил Левковцев. «Парень на распутье, в следующем году заканчивает институт, а это в армию. Потом то ли дальше спортом заниматься, то ли на завод идти. Если и заберут в армию, попадет в ЦСКА, так и будет продолжать кататься, только жить в Москве», – заявил Ксенофонтов. «Но для такого варианта надо уже сейчас о себе впечатление оставить, а он же у тебя даже на чемпионат СССР, кажется, не попадал, ездили один раз», – покачал головой Левковцев. «Самый успешный его сезон был, когда он только на мастера спорта сдал, 5 лет назад, в 1981 году, отобрались через этапы кубка, с приличными результатами, в призы даже попадали, но чемпионат он запорол, предпоследнее место занял. С тех пор фатальное невезение, дома на тренировках рвет и мечет, все чисто делает, прыгает как Фадеев или Волков с Бобриным, катается как олимпийский чемпион, но, приезжает на чужой лед и куда что пропадает, это чистая психология, Влад», — заявил Ксенофонтов. «У себя в городе он звезда, а приезжает на другой лед, всего лишь один из равных, на этом его и переклинивает. Старается показать себя с лучшей стороны, а показывать-то ничего не надо, нужно лишь откататься как обычно. Запасник твой вышел и спокойно сделал все как надо». «Похоже на то», — согласился Левковцев. «С Мариной такая же ерунда была, но сейчас вроде тьфу-тьфу-тьфу». Левковцев 3 раза постучал по бортику. «Сейчас она стала другая, более цельная, мотивированная, что ли», — продолжил Левковцев. «Посмотрю, как чемпионат откатает. Ладно, Игорь, до встречи, пойдем мы отдыхать, ребятам привыкнуть еще надо к новому месту жительства. Так, вы что там приуныли, собирайтесь, через 20 минут жду вас в автобусе». Екатинские фигуристки, сидевшие на лавочке рядом друг с дружкой, как птички на жердочке, дружно принялись снимать коньки и через пару минут отправились в раздевалку. «Ну как тебе здешний лед?» — с любопытством спросила Соколовская. «Арена офигеть какая большая, да, угу», — невнятно промычала Арина, вспоминая южнокорейскую Ice Ring Arena или Saitama Arena в Японии. «А что с Артуром? Чё он такой психучий?» «Не знаю», — пожала плечами Соколовская. «Сдулся. Наверное, психанул, что все внимание не ему одному». «Эф-эф-эф», — презрительно фыркнула Арина. «Вот бы еще париться, что на тренировке жопой лед полировал. Я и сама такая была», — вдруг призналась Соколовская. «Каталась дома хорошо, приезжала сюда, и какой-то страх появлялся, что не так посмотрит, не так осудит. Сейчас абсолютно без разницы, чему быть, того не миновать, кого не миновать. О чем вы?» Сзади подбежала Зоя и хотела еще что-то спросить, как Арина неожиданно схватила ее за талию, прижала спиной к себе и стала щекотать бок, с улыбкой слыша возмущенный визг. «Это тебе страшная месть за твою ранее совершенную пакость. Обещай, что больше такого не будет», — со смехом сказала Арина и выпустила несчастную смеющуюся Муравьеву, когда она уже поклялась всем на свете, что отныне будет очень хорошей. «Смотри, я за тобой наблюдаю», — покачала указательным пальцем Арина. «В случае обмана месть будет еще более страшной». Однако на самом деле за фигуристками наблюдала не Арина, а Горинский, сидевший в углу коридора на скамейке под большим лимонным деревом, растущим в деревянной бочке. И ему было до смерти завидно, что живут же вот люди, веселятся, шутят, невзирая ни на что. А он, такой красивый и гениальный, сидит в полутьме и смотрит из-под тишка на тех, кто действительно живет на полную. Возможно, в этом и был смысл жизни, жить, невзирая ни на что, жить на полную. «Ребята, завтра жеребьевка в 10 утра». Перед тем, как фигуристы сели в автобус, напомнил Левковцев. «Не просыпаем и не опаздываем. Берем документы, спортивную форму и коньки. Возможно, потренируемся еще, если нам дадут лед. А сейчас до свидания, спасибо за все». Помахав тренеру, фигуристы сели в икарус и поехали по вечереющему городу в общежитие. День действительно получился богатым на события. Глава 5. Веселая тренировка в общаге. Вечером в общежитии было весело, особенно после ужина. Где-то слышался смех, где-то играла музыка. Только в комнате екатинских спортсменок царила тишина. Каждый занимался своим делом. Соколовская рисовала, Муравьева читала книгу. Девчонки изредка перебрасывались общими фразами, общих тем для разговора не было. Будущий чемпионат уже обсудили от и до, так же как и прочие темы, что могли прийти на ум. Арина тоже молчала, она всегда в такой ситуации придерживалась принципа, что слово – серебро, а молчание – золото. Наскучавшись лежать на кровати, Арина решила погулять по общаге, на людей посмотреть и себя показать. Надела шорты, олимпийку и подвела глаза. «Может, погуляем?» – предложила она одногруппницам. «Ну вот еще», – фыркнула Соколовская. «Есть и более приятные и нужные занятия». Зоя просто молча отрицательно качнула головой. Арина пожала плечами, надела кроссовки и вышла из комнаты. Провести вечер лежа на кровати ей не хотелось. В коридоре было оживленно. Из комнаты в комнату ходили спортсменки. Одеты они были по-домашнему, либо в халаты, либо в футболки с шортами. Не успела пройти несколько шагов, как чуть не столкнулась с Малининой, выскочившей из соседней комнаты. Привет, как дела?» Улыбнувшись, спросила Арина. «Нормально, пойдем к нам», улыбнулась Малинина и, схватив Арину под руку, потащила за собой. «А че вы там сидите у себя, как мыши затихарились?» «Ну, мы заняты», осторожно ответила Арина, не зная, что сказать. «Читаем и рисуем. Пошли, познакомлю с девчонками. Музыку послушаем. У меня прикольные записи есть, запрещенные. Я думала, вы у себя дома живете», предположила Арина, гадая, какие запрещенные записи могут быть у соперниц. «Матерщинный рэп, что ли, как у Гнойного или Морга, так он не запрещен. Как вообще можно запретить музыку? Мы все не здешние», заявила Таня, открывая перед Ариной дверь в комнату, в которой негромко играла музыка. «Из разных городов, но живем и тренируемся в Первоуральске, живем там в общаге. Сюда приехали, тоже в общагу поселили. А так вообще я из Новосибирска, Саша из Томска, Женя из Ревды. А в той комнате Нелли Турсынбаева из Казахстана живет и Алиса Мухамедзянова из Киргизии. А они что, тоже фигуристки?» спросила Арина. «И соревнуются тут, они же иностранки». Таня даже остановилась в проеме уже открытой двери. «Какие они иностранки? Они же наши, советские», рассмеялась девочка. «Просто у них нет областного чемпионата и они отбор у нас проходит на первенство Союза. У нас же открытый чемпионат, можно хоть откуда заявиться. Неужели ты этого не знаешь?» «Слышала что-то типа того», осторожно ответила Арина, коря себя за то, что сказала глупость. «Но я первый раз тут, поэтому, пардон». В комнате за столом сидели две девчонки, Женя Протасова и Саша Байкова. На кровати лежал плоский маленький кассетный магнитофон и негромко играл нечто. Нечто такое, что Арина уже слышала в своем времени. «Казанова, Казанова, зови меня так, мне нравится слово». Это была одна из древних рок-групп, игравших в стиле новой волны. «Неужели она тут уже есть? Но разве это запрещенная музыка? За что ее запрещать-то? Безобидная музыка из многого, что Арина слышала». Девчонки посмотрели на Арину и улыбнулись, узнав ее. «Привет! Молодец, что зашла!» Улыбнулись они, потом по очереди поздоровались. «Я Женя, а это Саша. Поиграй с нами, мы тут кое-что не знаем. Всем привет!» Поздоровалась Арина. «Меня зовут Люда». Тут же Арину усадили за стол и показали игру, которая называлась «Электровикторина». «Не знаешь, узнаешь». «О, настолка», удивилась Арина. «И как тут играть?» Игра оказалась простой. На каждой карточке вопросы, три варианта ответа, но только один из них правильный. Вставляешь эту карточку в небольшое устройство и нажимаешь одну из трех кнопок. Если ответ правильный, загорается зеленая лампочка, если неправильный, красная. «Умно», восхитилась Арина. «Дайте я поотвечаю». Через полчаса Арина уже думала, что знала своих соперниц вечность. В целом она была девушка современная, в общении легкая и любила проводить время вот в таких приятных компаниях. 2 часа пролетели быстро. Почувствовав, что пора закругляться, Арина поблагодарила троицу за приятно проведенное время и пошла к себе. «А что за музыка у вас?» — поинтересовалась она перед тем, как выйти. «Таня, ты говорила о чем-то запрещенном». «Так вот она и есть», — Малинина указала на кассетник. «Это группа Nautilus Pompilius. Наша группа, свердловская, студенческая. Ты разве не слышала?» «Да, нет, не знаю», — соврала Арина. «Из рока я только кино слышала. Эти песни мне не знакомы. Ребята тайком играют», — почти шепотом ответила Малинина. «В общежитиях, дворцах культуры, на квартирах. Говорят, иногда даже здесь, в общаге играют. Эти песни у группы новые. Их никто еще не слышал. Их даже в концертах нет. Слышишь, Какое качество плохое? Их на микрофон в квартире записали. Ясно, согласилась Арина. Вроде нормальные, чё их запрещать? Потому что это рок, заявила Малинина. Люда, ты как будто с луны свалилась, ничего не знаешь. Рок-музыку нельзя играть и слушать. Да, я с луны, засмеялась Арина. Всем землянкам-фигуристкам спокойной ночи. Пока. Помахав рукой на прощание, Арина отправилась к себе в комнату. А там все по-прежнему, одногруппницы заняты каждая своим. Как сходила, не отрываясь от рисунка, спросила Соколовская. Нормально, пожала плечами Арина. Недалеко от нас девчонки Ксенофонтовы живут. Приятные такие. Играла с ними в настолки, музыку запрещенную слушала. Люська, а к тебе тот чувак приходил. Смешно округлив глаза, сказала Зоя и тут же хихикнула, закрыв рот ладошкой. «Какой еще чувак?» – недоуменно спросила Арина. «Ну тот, Леха Горшков, который, брат Артура», – объяснила Зоя. «Он же двоюродный братик нашего Артурчика. Ты разве не знала?» «Да ты шутишь, он же у нас тренировался». «Да, верно», – согласилась Арина, чуть не выругавшись. «И чего ему надо?» «Просто, наверное, на свидание хотел позвать», – засмеялась Зоя. «Ха-ха-ха, да ну тебя в баню». Арина почувствовала, что слегка покраснела, а лицо стало горячим. «Давайте потренькаемся лучше на сон грядущий». Сев на шпагат прямо на пол, Арина начала разминаться. Сначала делала наклоны корпусом в разные стороны, чтобы размять все мышцы. Потом, встав на колени и опираясь о пол, тянула вверх ноги. Несколько раз сменила позицию, потом быстро встала и тут же исполнила несколько балетных позиций. Одногруппницы внимательно наблюдали за ее занятиями, но присоединяться не спешили, заленились. «Не тренируешься ты, тренируется твой соперник», – предупредила Арина и встала в мостик. Потом, как обычно, на руки и через несколько секунд спрыгнула на ноги. «Все, я спать, спокойной ночи», – заявила Арина. Сейчас она чувствовала внутри приятное ощущение, что сделала запланированное и день прожит не напрасно. Осталось со спокойной совестью ложиться спать. Первой серьезной проблемой утром должен был стать поход в душ и туалет. Очередь в эти места в общежитии традиционно была большой, но Арина привычно проснулась в 6 утра, когда вся общага еще спала, спокойно приняла душ, умылась и вернулась в комнату, где распихала девчонок. «Вставайте, идите в сортир и умываться, а то там скоро толпа будет», – предупредила она. Судя по заспанному виду одногруппниц, сидели они вчера допоздна, и пробуждение для них выдалось тяжелым. Но предупреждение Арины, что они тут не одни, заставила их не медлить. «Ой, чё делать-то?» – зевнула Соколовская, когда посвежевшая и с завязанным на голове полотенцем вернулась в номер. «До завтрака еще 2 часа. А вот сейчас», – коварно улыбнулась Арина, вскочила и начала прыгать на кровати. «Сейчас самое время для утомительной зарядки. 20 подходов к тренажеру. И кто же будет тренажером?» – спросила Соколовская и стала вытирать голову, потом бросила полотенце на кровати и уставилась на Арину. «Где тренажер?» «Я», – заявила Арина, – «буду задавать темп, погнали». И раз, и два, и три. Музыки не было, и пришлось делать зарядку в тишине, но тут же Арина начала напевать услышанное вчера. «Казанова, Казанова, зови меня так, мне нравится слово. В этом городе женщин, ищущих старость, мне нужна его кровь, нужна его шалость». В своем времени голос у Арины был приличный, даже слегка низковат для ее роста и веса, классическая меццо-сопрано, и поставлен неплохо. До 13 лет параллельно с фигурным катанием Арина занималась вокалом в музыкальной школе и женско. Это было второе увлечение. Впрочем, итоги его Арина демонстрировала крайне редко. Позже, в Москве, иногда удивляла одногруппников, перепевая в караоке известные песни. Особенно удавались ей роковые мелодии в стиле скандинавского симфорока. Но и многие композиции советских и российских рок-групп она знала наизусть. Голос Люськи был выше, классическое сопрано, и звучал слегка неловко, вдобавок не раскачан распевками. Но даже так, с изредка фальшивящими нотами, он звучал хорошо для фигуристки. Зарядка была классическая, разминка корпуса, рук, плечевого пояса, потом ног. Самые последние упражнения для растяжки. Арина делала махи ногой вперед, и с каждым разом они становились все выше, а ноги постепенно становились все прямее. Соколовская улыбнулась и стала повторять, тихо подпевая: «Нифига, как интересно тут у вас». В открытой двери стояла Зоя, а за ней Малинина и Протасова с Байковой. «Люська, блин, ты никогда не говорила, что так умеешь петь». На самом деле пела Арина без тренировки довольно посредственно, иногда смазывая ноты и фальшивя, но для непрофессионала, конечно, ее голос звучал замечательно. «Включайтесь!» «И раз, и два, и три!» — звонко крикнула Арина. Опять в ней проснулся стольниковский бесенок заводила, унаследованный от Аньки. «Красная машина вперед!» «Хоп хей лалали!» «Казанова, Казанова, мне нравится слово!» И вот уже в коридоре началась разминка, так как все желающие в комнату не поместились бы. Арина, видя, что ее зарядка вызвала интерес, танцующим шагом вышла в коридор и продолжила там. Через несколько минут зарядка, как вирус, охватила спортсменок из очереди в душ и туалет. Вакханалия продолжилась минут пять, потом Арина, почувствовав, что размялась, остановилась, сделала шутливый поклон и, смеясь, сказала: «На сегодня все, уважаемые дамы, заходите еще». Ответом были одобрительные возгласы и бурные аплодисменты. После зарядки оставалось еще время, и Арина провела его с пользой, в знакомстве с половиной этажа, а может быть, и со всем этажом. Девчонкам хотелось узнать, кто такая голосистая незнакомая спортсменка, появившаяся словно из ниоткуда. Группа поддержки Людмилы Хмельницкой росла как ком. Перед поездкой на жеребьевку сходили на завтрак. Был он классический. Творог со сметаной и какао, ни одной лишней калории. Для тяжелоатлета на такой еде продержаться было трудно, однако для фигуристки в самый раз. В этом Арина в очередной раз убедилась, когда выходишь из-за стола голодный, веселый и злой, это прекрасно. После завтрака неспешно собрали вещи, коньки, как наказывал Левковцев, и спустились на первый этаж общежития, в фойе. Чуть позже подошли парни. Горинский вроде бы успокоился и не подавал виду, что вчера был не сдержан. Егор Савосин, как всегда, выглядел спокойным и немногословным. «Кто это у вас пел утром?» — с улыбкой спросил Егор. Всю общагу на уши подняли. «У нас некоторые на лестницу спустились, чтоб послушать. Песня редкая и прикольная. Я пела», — смущенно сказала Арина. «Я иногда пою, для себя. Неплохо у тебя получается», — рассмеялся Егор. «Если когда-нибудь в правила внесут параллельное пение к элементам, будешь сразу первая. А если серьезно, то молодец». Немного погодя в фойе спустились фигуристы Ксенофонтова. Леха Горшков приветственно помахал рукой, но подходить не стал. Вскоре за ними приехал зеленый пазик с красной надписью «ВЛКСМ» сбоку и значком в виде красного знамени. Следом подкатил якатинский «Икарус». Арина села на уже привычное место справа и когда Соколовская бухнулась рядом, спросила у нее, склонясь к уху: «Как думаешь, чего этому Лехе надо?» «Как это чего надо?» – удивилась Соколовская. «Скорее всего, хотел спросить, как ты лут спрыгаешь? Он его давно разучивал, еще когда у нас тренировался. Потом его родители переехали в Свердловск, и он с ними. Судя по всему, он так его и не добил. По крайней мере, вчера Леха ничего, кроме тулупов и сальхова, не прыгал. Представь себе, пацан уходит от тренера, пусть и не по своей воле, а потом видит, как приезжает ученица этого тренера и прекрасно прыгает луцик. Что бы ты подумала?» «Подумала, что вот ведь невезуха, абсолютный пролет», — улыбнулась Арина. «То-то и оно», — согласилась Соколовская. «Получается, что сильно не повезло, но ничего. Парень он спокойный и мастеровитый, так что все разучит еще, так же, как и я». Последнюю фразу Марина сказала, чуть помолчав и как будто подумав о чем-то. Воцарилось неловкое молчание. Соколовская словно чего-то ждала от Арины, и та поняла чего, наверняка тоже тройной луц. Соколовская все-таки хотела знать, как Ариана его прыгает. Возможно, боялась, что в Москве разучить его не сможет, и Арина просто не смогла промолчать, такой вот принципиальной она была. «Если ты хочешь, я могу подсказать, что я делаю, когда прыгаю его», — осторожно сказала Арина. «Но, Марина, все это нужно делать только с разрешения тренера. Это не моя дурость или снобизм, тренировка этого прыжка очень и очень опасна, и начинать надо обязательно с удочки. Только так, пообещай, что не будешь напрыгивать его в одиночку». «Да обещаю, обещаю я», — рассмеялась Соколовская. «Я что, дура что ли? Спасибо тебе, Люда». Соколовская с благодарностью посмотрела на Арину, обняла Арину и склонила голову на ее плечо. В этот раз в поведении Соколовской не ощущалось ни печаль, ни одиночество, которые совсем недавно досаждали ей. Арина вдруг подумала, что Соколовская приобрела высокую психологическую стабильность. И причиной этого была как раз она сама, Арина Стольникова, вытащившая девушку из пучины страхов и сомнений. Как это ни было парадоксально, но тем не менее, смотрелось так. Левковцев встретил своих фигуристов прямо у двери. поздоровался со всеми, отдельно внимательно посмотрел на Горинского. «Все живы-здоровы?» – спросил тренер. «Если у основного состава есть какие-то проблемы, сейчас последняя возможность сняться с соревнования и замениться на запасного спортсмена. Как только ваша фамилия будет внесена в протокол жеребьевки, если вы сниметесь по какой-то причине, мы потеряем квоту в этом виде. В первую очередь, Артур, это касается тебя. Вчера твое поведение меня разочаровало. Ты здоров?» «Здоров», нехотя буркнул Горинский. «Я откатаю чемпионат, наверное, девочки. Все здоровы?» Левковцев посмотрел на девчонок. «Угу», одновременно кивнули головами фигуристки. «Ну все тогда», с облегчением вздохнул тренер. «Документы все взяли? Процедура та же. После объявления фамилии подходим, подаем паспорт либо свидетельство о рождении комиссии, берем карточку, смотрим, говорим четко вслух время и стартовый номер. Потом расписываемся в протоколе, забираем документы, садимся на место. Выходим в коридор только после того, как жеребьевка закончена. После никуда не расходимся. Идем на лед. Может, потренируемся. У кого первого будет жеребьевка?» – спросил Горинский. Перед последним словом его голос слегка дрогнул. «Естественно, у девушек», – ответил Левковцев. «Потом у женщин и только потом у юношей и мужчин. Артур, придется немного подождать. Протокол ты знаешь». Арина посмотрела на Горинского, и наметанный взгляд ее не обманул. Артур так и не преодолел страх соревнований, лишь спрятал его подальше, в самую глубь. Правильнее было бы прямо сейчас заменить его на спокойного и рассудительного Савосина, который гарантированно откатается, как всегда, по-среднему. По крайней мере, не упадет в подвал турнирной таблицы, и который имел гипотетический шанс прыгнуть выше головы. Это был более надежный вариант, но и самый невозможный. Горинскому предстояло пройти свою стезю до конца. Глава 6. Жеребьевка. Актовый зал, который во времена Арины Стольниковой назывался бы конференц-зал, находился на втором этаже служебной части арены и был по размеру почти такой же, как и актовый зал Дюсшор города Якатинска. То, что сейчас здесь будет происходить ответственное событие, жеребьевка на соревнования по исполнению обязательных фигур, показывало приличное скопление народа, фигуристов и тренеров. Люди уже сидели и в помещении, и стояли в коридоре, коротая время в ожидании комиссии. Арина с одногруппниками сразу прошли в зал и сели на свободные места, следом за фигуристками Ксенофонтова. Арина тут же с любопытством осмотрелась. Ничего примечательного, типичный советский актовый зал. Точно такой же был и в Якатинской Дюсшор, и в средней школе номер 1 Якатинска, и в средней школе номер 1 города Иженска. Такое ощущение, что была здесь много раз. Какое-то дежавю. На деревянном полу с вышарканной коричневой краской стояли ряды откидывающихся коричневых сидений с черными ручками, в которых удобно сидеть лишь ребенку или подростку. Стены отделаны обрешоченными деревянными панелями, а потолок обшит тесненной алюминиевой плиткой. У входа в зал сцена небольшой высоты и размера, на которой стоит стол, накрытый красным кумачом, место для судейской коллегии комиссии по жеребьевке. За столом на стене висит большой алюминиевый барельеф с профилями Ленина, Маркса и Энгельса. Над барельефом большой транспарант с надписью «Делу Ленина, Маркса и Энгельса будем верны», а чуть поодаль еще один транспарант «Советский спорт, в массы». В углу сцены прикреплен к стене и расправлен большой красный флаг СССР. Среди фигуристок Арина знала только ксенофонтовских. Но присутствовали и совсем незнакомые спортсменки и тренеры. Арина еще раз внимательно окинула взглядом присутствующих и увидела двух девочек из союзных республик, про которых накануне говорила Малинина. Они сидели с тренерами чуть поодаль, и было видно, что очень взволнованы. Наверное, первый раз попали на отборочное соревнование всесоюзного первенства. Какой у них прыжковый контент? Вдруг они, как многие азиаты во времена Арины, сильные спортсменки, что называется, крепкие середнячки, которые могут годами кататься суперстабильно, пусть и без элементов ультра-си, и могут временами вырывать победу у зазвездившихся топов. Через некоторое время появилась комиссия, Валентин Игоревич Шеховцов, председатель организационной комиссии, Алла Ивановна Писеева, старший судья соревнований, Игорь Борисович Ксенофонтов, председатель Федерации фигурного катания Свердловской области и официальный представитель встречающей стороны, ответственный за все, от размещения спортсменов до их питания и безопасности. Видя, что разговоры не прекращаются, Шеховцов поправил галстук, следом значок в виде красного знамени с бюстом Ленина. постучал ручкой по графину с водой, призывая всех к тишине, и начал говорить: «Дорогие товарищи, минуточку внимания. Как вы знаете, Коммунистическая партия Советского Союза и Совет министров СССР неустанно работают над важностью и значимостью спорта для советского народа. И день и ночь не прекращается упорная работа на его благо. И мы вносим значительный вклад в укрепление обороноспособности нашей страны и в развитие физкультуры и спорта для нашего народа. Поэтому передаю вам приветствие от Всесоюзного спортивного комитета советского правительства, Центрального комитета профсоюзов и Центрального комитета КПСС в лице товарища Бориса Николаевича Ельцина. С этой минуты открытый чемпионат Свердловской области и Урала объявляется открытым. Прошу всех встать», – звучит гимн Советского Союза. Из двух больших колонок АС-90, стоявших по углам сцены, заиграл гимн СССР, и он как две капли воды был похож на гимн России во времена Арины. Некоторые спортсмены начали негромко подпевать: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь. Да здравствует созданный волей народа великий могучий Советский Союз». Арина ни у одного гимна слов не знала, поэтому просто стояла и смотрела на сидящих за столом. Хотя, когда в честь ее побед гимн России звучал за границей, стоя на пьедестале, она делала вид, что поет и слова знает. После того, как гимн закончился, Шеховцов велел всем сесть. «Сначала я расскажу о регламенте соревнований в одиночном катании. В разряде девушек-юниорок заявлено 24 участницы, столько же у юношей. У мужчин заявлено 18 спортсменов, у женщин тоже 18. Завтра, в воскресенье, в 10 часов утра, начнется первый этап многоборья у одиночников, исполнение обязательных фигур у девушек-юниорок. Следом, в 14 часов, будет проведено исполнение обязательных фигур у женщин. Сейчас, согласно поданным заявкам тренерского состава, будут распределены порядковые номера и время старта каждой спортсменки. Начнем, дорогие товарищи». Процедура была понятная и давно знакомая. Писиева объявляла фамилию участника по алфавитному списку, фигуристка выходила, протягивала комиссии свидетельство о рождении, брала со стола картонный прямоугольник, на оборотной стороне которого написаны порядковый номер и время старта, говорила их Ксенофонтову, который в стартовом листе ставил фамилию на положенном месте и протягивал лист спортсменке для росписи. Расписавшись, фигуристка брала прямоугольник и шла на свое место. Судьба дала Екатинкам фору. У Малининой оказался первый стартовый номер, у Соколовской – 22, а у Арины – 18. За остальными девчонками Арина не наблюдала, не считая их серьезными соперницами. А вот номера главных конкуренток быстро проанализировала. Тане Малининой откровенно не повезло уже на старте чемпионата. Судьи, будучи наученными горьким опытом с Екатинском, ее оценки явно придержат. И могут придержать намного, вдруг Соколовская и Хмельницкая выступит лучше, а их некуда будет ставить в итоговом протоколе. Самый хороший стартовый номер из всей троицы претенденток на первое место был у Соколовской. Почти последний стартовый номер гарантировал хорошие оценки при чистом исполнении фигур. Соколовская в фигурах сильна, Арина помнила это. «Девушки, жеребьевка в вашей возрастной категории закончена. Стартовый листок с протоколом заседания вывесит на информационном стенде. Все свободны, девчата. Чистых прокатов и гладкого льда», — сказал Шеховцов и махнул рукой, показывая, чтоб юниорки проваливали прочь. На лице Зои читалось явное облегчение. Ее задача на этом чемпионате оказалась выполнена на все 100%. Она приехала, сходила на тренировку, проводила Соколовскую до жеребьевки. С момента, когда напечатан стартовый лист с фамилией Марины, замены уже запрещены в любом случае. Если с фигуристкой случится травма между жеребьевкой и первой дисциплиной, снятие со старта будет уже без замены. Теперь отдуваться за все предстоит Соколовской, а Зоя из спортсменки мгновенно стала туристкой. «Ну, мы пошли», — спросила Соколовская у тренера. «Идите, девочки, можете сходить на каток», — предложил Левковцев. «Жеребьевка у мужчин минут через 20-30 будет. Потом я поговорю с парниками насчет тренировки. Идите, а то я гляжу, вы засиделись уже». «Муравьева, ты чего такая радостная? Давно не плакала? Идите, я сказал. Девочки, вы свободны. Марш». Зоя на радостях опять начала шутливую возню с Ариной, но Левковцев по-быстрому пресек баловство и выпроводил расшалившихся воспитанниц. «Пойдемте на каток», — предложила Соколовская, когда вышла из актового зала. «Там, наверное, кто-то тренируется. Может, и мы встанем на коньки». Однако встать на коньки не получилось, в это время тренировались парники, оставалось только сидеть и смотреть на них. Естественно, уровень подготовки этих спортсменов не сравним с тем, который привыкла наблюдать Арина, но взглянуть на местных спортсменов все равно было интересно. На льду катались 5 пар, по всей видимости, это были все участники чемпионата в этой дисциплине. Парное катание считалось более сложным и атлетическим видом фигурного катания, и традиционно парников было намного меньше, чем одиночников. Да и основные центры этого вида находились в Москве и Ленинграде, для участия в чемпионате со всего Уральского региона нашлось лишь 5 пар. Во, а чё они все такие мелкие, не сдержалась Арина, увидев тренирующихся и обратив внимание на девчонок. Люда, их вообще-то 3 раза над головой надо поднимать, укоризненно ответила Соколовская. Ты что, первый раз парников видишь? В том-то и дело, что Арина видела парников не в первый раз, просто те спортсмены, что тренировались сейчас, и те, кого Арина видела в своем времени, отличались очень разительно. Те пары, что перед ними находились на льду, по возрасту смотрелись юниорскими. Партнеры были среднего роста, а партнерши по сравнению с ними смотрелись мелкими и обладали почти детским телосложением. Во времена Арины парники, даже юниоры, выглядели намного крупнее. Некоторые парни походили на настоящих атлетов с мощной мускулатурой и ростом под 2 метра, при этом их партнерши тоже не смотрелись здешними детьми, а обладали вполне весомыми и привлекательными формами. Современных Арине партнершу здешних партнеров просто не получилось бы поднять, или получилось, но с большим трудом и риском для здоровья. Горинский был бы идеальным партнером, заявила Арина. С девушкой среднего роста он смотрелся бы хорошо. Например, со мной, рассмеялась Соколовская. Предложения хорошие, но нет, я сама по себе. Почему сразу с тобой? Улыбнулась Арина. Мне кажется, для Авдеевой он нормально подошел бы, если бы она, конечно, сбросила килограммов 5, ну и Артурчик подкачался бы. Не. Покачала головой Зоя и лукаво скосилась на Арину. С его ростом ему только в танцы. Партнершу подобрать можно легко. Какую-нибудь роковую брюнеточку. Высокую, стройную. О, мама мя, танго под небом Аргентины. Какая драма, какая рана на сердце. Ха-ха-ха, классно было бы, даже, Люська, да ну тебя нафиг, Зойка. Рассмеялась Арина и толкнула одногруппницу. Ему вальс-бастон лучше подошел бы, с высокой смешливой блондинкой, например, с тобой. Помнишь, как ты впечаталась в Артура и повисла на нем, мле от счастья? Ответом был заразительный смех, от которого недовольно нахмурились тренеры парников, стоящие у бортика. «Девочки, а потише можно свои восторги выражать?» – недовольно спросил мужик в спортивном костюме, стоявший метрах в 5 и внимательно наблюдавший за обстановкой на льду. «Мы тренируемся вообще-то. Вы чьи? Левковцева? Нет, да», – смущенно ответила Арина, всем своим видом показывая смущение и раскаяние. «Мы просто потренироваться хотели, но увидели, что лед занят. Сейчас наше время», – наставляющим тоном заметил тренер, – «и мы его используем полностью. Вам разве не давали график тренировок?» «Нет», – дружно ответили фигуристки, – «ничего не давали. Если не давали, значит, сидите и смотрите молча, иначе мы вас быстро удалим отсюда», – заявил тренер. Пришлось сидеть и молча смотреть. Тренировка парников была точно такой же, как и у одиночников. Сначала они разминались шагами, потом переходили к более сложным упражнениям, на прыжках не концентрировались, даже во времена Арины юниоры зачастую прыгали лишь двойные. Основной акцент в тренировке делали на парные элементы, выбросы, подкруты, поддержки, тадисы и парные вращения. Хоть эти элементы и смотрелись достаточно эффектно, но Арина видела, что они невысокого уровня сложности, подкруты и выбросы были сплошь двойными, поддержки с одной или двумя позициями партнерши вместо 3, лишь тадисы и вращения выглядели почти одинаковыми. Почти все выбросы партнерши завалили, приземлившись на задницу, хотя сила, с которой партнеры выбрасывали их на лед, была достаточно мала, и пролет над льдом иногда был совсем мизерным, около 2 метров. В подкрутах почти всегда парни ловили девчонок на грудь, хотя правилами предписывалось принимать их на вытянутые руки. Но все равно в целом ребята катались вполне прилично, было видно, что на коньках стоят не первый год, и наблюдать за ними было достаточно интересно. Через несколько минут подошли Левковцев и Савосин. Горинского не было, а вид у тренера был озадаченный. Арина сразу поняла, что приключился какой-то форс-мажор. «Что случилось?» – недоуменно спросила она. «Неприятность случилась», — с досадой ответил Левковцев. «Наш Артур решил, что он травмирован и в чемпионате участвовать не будет. Вместо него Егор заявился. Артур поехал домой. Странно. Вроде Горинский вчера, да и сегодня ничего не говорил. И интонация, с которой он сказал, что Артур травмировался, что-то да значит», — подумала Арина, глядя на тренера. Хотелось спросить подробнее обо всем, но шестым чувством догадалась, что тренеру сейчас не до того. Хотя и спрашивать, в сущности, было нечего. Очевидно, что Артур сдулся, перегорел, переволновался, почувствовал, что, выйдя на лед перед зрителями, опозорится очень сильно. Поэтому просто снялся с соревнований, сославшись на травму или болезнь. Арине такие случаи в фигурном катании были известны, но хитрые спортсмены обычно снимались с соревнований после крайне провальной короткой программы, когда бороться за что-либо в произвольной уже не имело никакого смысла даже с удачным прокатом, когда даже удачный прокат гарантировал бы лишь борьбу за попадание в десятку. Все выглядело достаточно просто: на чемпионате мира не делаешь каскад и один прыжок, финишируешь после короткой на условном 24-м месте. И оттуда даже при гениальном прокате произвольной можно максимально попасть лишь на 9-10 места. «И что мы будем делать?» – спросила Соколовская. Выражение ее лица сразу стало печальным. «Нам нужно потренироваться. Потренировать обязательные фигуры. В последнее время мы делали упор на короткую и произвольную программу, исполняя фигуры лишь в ходе тренировки дорожки шагов», – заявил Левковцев. «Но по нашему расписанию лед сегодня будет только в 16 часов. Так что, я пока в раздумьях. Есть несколько вариантов. Либо договориться сейчас с парниками, уступив им позже свое время, либо поехать пообедать и вернуться позже, к назначенному времени, либо, здесь есть поблизости, на улице, народный каток, попробовать покататься там. Вы как думаете, Владислав Сергеевич? Ни с кем не надо договариваться», — заявила Соколовская и посмотрела на часы. «Ну да, 4 часа еще. Мы вернемся в общежитие, пообедаем, отдохнем и приедем к назначенному времени, к 16 часам. Сделаем все так, как положено». Левковцев не стал спорить, понимал сам, что лед ему раньше времени никто не даст, а сидеть здесь и ждать его — только напрасно тратить время. «Хорошо», — согласился тренер. «Жду вас к 16 часам. Пожалуйста, не опаздывайте». 4 часа пролетели быстро. Минут 40 заняла дорога туда и обратно, полчаса ушли на обед. Казалось, вроде вот только прилегли отдохнуть, как уже пора ехать обратно. Впрочем, часовой сиесты хватило, чтобы сбросить нервное напряжение. В фойе фигуристок уже ждал Савосин. Рядом с ним стоял Горинский с большой сумкой в руках. Артур посмотрел на девчонок и отвернулся, не желая встречаться взглядом с одногруппницами, но потом все-таки решился. «Вот, уезжаю», — буркнул он. «Не задалось что-то? Вам желаю удачи и чистого льда». Что сказать в данной ситуации, как ответить, как приободрить перегоревшего спортсмена, боявшегося соревнований как огня? Найдутся ли для этого слова? У Арины нашлись. «И тебе всего хорошего», — сказала она, подошла к фигуристу и обняла его. «В жизни все бывает, Артур. Только знай, что ты тоже нужен нам. Ждем на катке». Горинский вытер слезу, махнул рукой, поднял с пола спортивную сумку, закинул на плечо и вышел из общежития, махнув на прощание рукой. После неловкого молчания Арина повернулась к одногруппникам, стоявшим и смотревшим на нее. «Ну что, пора, сделаем их всех». Однако перед тем, как сделать, требовалось хорошо потренироваться. Глава 7. Тренировка школы. «Ребята, сегодня тренируем только обязательные фигуры», — заявил Левковцев, когда воспитанники приехали во дворец спорта, переоделись и вышли на лед. «Все остальное мы повторяли много раз, а для того, чтобы тренировка была более эффективной, на ней будет присутствовать Татьяна Петровна Тарасова, технический специалист судейской бригады. Знакомьтесь, прошу любить и жаловать. Если будут какие-то вопросы, задавайте. Татьяна Петровна ответит на них. Если она увидит у вас какие-либо ошибки, сразу же укажет. Здравствуйте, ребята. Как вы видите, я тоже на льду и буду работать рядом с вами, как геолог в поле, так сказать», — приветливо улыбнулась Тарасова. К удивлению Арины, она стояла на льду и была обута в коньки. Из одежды на Татьяне Петровне был надет импортный цветастый спортивный костюм, а густые светлые волосы убраны под красиво завязанную косынку. Симпатичная женщина средних лет, она выглядела очень красиво и необычно. «Здрасте», — смущенно поздоровалась Арина, гадая, зачем она вышла на лед. Судьи и технические специалисты часто смотрели на тренировочные прокаты фигуристов, заранее выявляя ошибки и даже консультируя тренеров и фигуристов, так как все правила знать было трудно. Однако судьи делали это, находясь в судейской зоне или стоя у бортика. Тарасова вышла на лед, собиралась с близкого расстояния смотреть за исполнением фигур, но цели Татьяны Петровны были более глобальны. Станислав Алексеевич Жук уже несколько раз звал ее в родной ЦСКА на должность главного тренера отделения парного фигурного катания. Сам Жук хотел сосредоточиться исключительно на одиночном. Татьяна Петровна была в прошлом прекрасной парницей и даже выигрывала чемпионаты СССР в 1970-е годы, но потом закончила спортивную карьеру и по рекомендации Жука ушла на кабинетную работу в Федерацию фигурного катания, одновременно заочно закончив государственные ордена Ленина и ордена Красного Знамени Институт физической культуры имени П.Ф. Лесгофта. Но кабинетная работа не приносила ожидаемого удовлетворения. Только лед, только работа со спортсменами, постоянное варенье в гуще тренировок и соревнований давало постоянное ощущение праздника в душе, и когда Жук сделал предложение бывшей воспитаннице, она крепко задумалась. Татьяна Петровна хотела эту работу, которая была несравненно более выгодной и интересной, чем та, на которой она сейчас работала в федерации. Учить спортсменов элементам, ставить программы, ездить на соревнования по всей стране, а в перспективе и за границу. Тарасова представляла себя сидящей со своей спортивной парой в Кис-Сент-Крае где-нибудь в Калгари. На нее направлены телекамеры, транслирующие изображения по всему миру. Потом статьи в журналах и газетах, интервью на телевидении. Да, следовало крепко подумать над предложением, пока Жук не переиграл все обратно. Но существовал один нюанс. Каждый тренер и постановщик программ рано или поздно начинает испытывать кризис идей. У Татьяны Петровны в багаже на данный момент не было вообще ничего, лишь теоретические знания и отголоски былого мастерства. Но одно дело фигурист, другое дело тренер. У Татьяны Петровны кружилось в голове множество смутных идей и образов, которые следовало воплотить в конкретные постановки. Задача казалась хоть и сложной, но очень интересной. В Хмельницкой она определила артистически и технически очень одаренную спортсменку, испытывая к ней неподдельный интерес. Татьяну Петровну очень интересовало все, что делает Люда на льду. Она хотела с близкого расстояния увидеть, урвать ту искру таланта, что пока еще незаметно тлеет в ней, увидеть и попытаться сотворить нечто похожее со своими будущими воспитанниками. Однако и кроме Хмельницкой посмотреть было на кого. Тренировку спортсменов Ксенофонтова тоже назначили на это же время. Когда фигуристы Левковцева приступили к исполнению фигур, Малинина, Протасова и Байкова вышли на лед. Чуть позже присоединились Леха Горшков и еще один незнакомый парень, чем-то он похожий на Савосина, небольшого роста, с накачанными ногами, телосложением напоминающий японского фигуриста. Тут же они стали исполнять секции обязательных фигур, крюк, выкрюк и параграф сначала на одной ноге, потом после разворота тройкой на другой. Левковцев не стал ограничиваться только обязательными фигурами. Фигуры фигурами, но за 2 часа тренировки можно успеть многое. «Начните с фигур», — указал он, — «сделайте по 3 подхода, не торопитесь, делайте все четко, а Татьяна Николаевна посмотрит, что у вас вышло. Потом переходите к своим дорожкам шагов, тоже по 3 подхода. Для Арины эти упражнения были скучными и лишенными спортивного духа, но делать надо. Проехала на правой ноге сначала 1 секцию фигур, сменила ногу и сделала абсолютно то же в обратном направлении на другой ноге. Получилось очень хорошо с первого раза. Тарасова подъехала ближе и стала внимательно рассматривать следы на льду, оставленные лезвиями коньков. «Тут и циркуля не надо», — восхищенно сказала она, присев на корточки и коснувшись кончиками на маникюренных пальцев следов от коньков. «Все радиусы идеальны, как будто машина чертила. Как ты это делаешь?» Однако Татьяна Петровна с близкого расстояния увидела, как катается Хмельницкая. Она хорошо работала голеностопами и тянула ступни. Несмотря на жесткие берцы и язычки ботинка, она каким-то непостижимым образом прекрасно работала голеностопом. Как Тарасова и думала, это была целенаправленная балетная подготовка. Но где ее прошла 14-летняя девочка, живущая в провинции? «Я работаю упорно. Вот», — нашлась что сказать Арина. Ссылка на упорную оплату прекрасным аргументом всегда. Соколовская тоже исполнила шаги на высоком уровне, заслужив порцию похвал от Татьяны Петровны. Но Соколовская работала более привычным способом, бедрами и коленями. При ее спортивном стиле катания это было необходимо. При резких разгонах и торможениях эти мышцы и суставы играли решающую роль. У девчонок проблем со школой не было, о чем Татьяна Петровна не преминула тут же им заявить. Однако в чемпионате участвовал и Егор Савосин. У парня от природы катание смотрелось резким и рваным. Ему было очень трудно вычерчивать финтифлюшки на льду, вместо круга всегда получался рваный овал, да и сами по себе шаги Егору не нравились. Парень больше тяготел к прыжкам, хотя исполнял их тоже неважно. По крайней мере, там все было понятно: разбег, отталкивание, прыжок и приземление. На противоположной стороне катка тренировались фигуристы Ксенофонтова. Делали поочередно фигуры, сильно по катку не ездили, в отличие от левковцевских, полностью сосредоточились на завтрашней дисциплине. Арина невольно посмотрела на Малинину, каталась она очень прилично, на высокой скорости и хороших ребрах. Но самое главное, что не понравилось Арине, это то, что две другие фигуристки, Женя и Саша, исполняли обязательные фигуры почти точно на таком же высоком уровне. Арина даже на минуту перестала тренироваться, наблюдая за соперницами. Блин, она с тренером неделями высчитывала лучший прыжковый набор, гарантирующий хорошие преимущества в произвольной программе, и совсем упустила из виду, что другие девчонки могут хорошо выступить в фигурах. «Чего она бросила у тебя кататься?» — усмехнулся Ксенофонтов, обращаясь к Левковцеву. «Как будто впервые моих фигуристок увидела. Это естественно», — пожал плечами Левковцев. «Внутри нашей спортшколы у Люды мало конкуренции. Кроме Марины, никто больше не катается на ее уровне. Люди интересно посмотреть на других конкуренток. И твои чем-то ее заинтересовали. Кстати, у Люды интересные комбинации шагов иногда получаются. Мне кажется, школа для нее крайне унылое и неинтересное состязание». На ксенофонтовских фигуристок обратила внимание и Татьяна Петровна. «А все-таки я не ошиблась в Малининой», — подумала она и пристально стала наблюдать за тезкой, подъехав поближе. Манера катания у Малининой чем-то напоминала манеру катания Хмельницкой. И откатала тренировку Таня идеально, все обязательные фигуры исполнила прекрасно, но что самое интересное, две ее одногруппницы тоже сделали школу на отлично. Писиева была права, многоборье значит многое, судя по обязательным фигурам, однозначного лидера пока нет. Уже сидя на скамейке и расшнуровывая ботинки, Татьяна Петровна вспоминала тренировки, виденные сегодня, и понимала, что если соревнование состоялось бы именно сейчас, определить победителя было бы крайне трудно. Все девчонки откатались достойно, и это запомнившаяся необычность Хмельницкой. Люда словно постоянно была в образах своих программ и непроизвольно отыгрывала их, незаметно от себя самой. Она словно все их держала в памяти, и программы в каждом конкретном моменте времени овладевали телом девочки. Даже при исполнении фигур руки Хмельницкой двигались с красотой и грацией, ноги были очень красивыми, а их законченные позиции на шагах производили очень сильное впечатление. Даже выражение лица Люды играло на нее, оно было каким-то одухотворенным и полным скрытых эмоций. Она может отыграть любой образ, и всегда будет казаться, что он как нельзя лучше подходит именно ей, подумала Татьяна Петровна. Зная она, какие возвышенные и одухотворенные чувства владеют Ариной, то сильно бы удивилась. Какой кринж, кто придумал это поганое дерьмо, с неудовольствием и злобой подумала Арина, в десятый раз с ангельской улыбкой вычерчивая обязательные фигуры на льду. Хорошо, что в наше время такого нет, как дурочка одно и то же катаешь, но на людях это сказать было невозможно, поэтому Арина делала счастливую одухотворенную физиономию и катала именно то, что сказал ее тренер. Впрочем, Левковцев под конец тренировки почти не следил за катанием своих спортсменов. Сильное расстройство было от снятия Горинского. Артур мог, когда все сложится, откататься как бог фигурного катания, но были и вот такие закидоны, и это не шуточки. Захотел, пришел, захотел, ушел. Снятие спортсмена с соревнований влекло большие проблемы как тренеру, так и самому спортсмену. Придется писать объяснительные директору Дюсшор и председателю комитета по физкультуре и спорту Якатинска. Оставалась только одна надежда на шанс избежать этого, привести золото областного чемпионата в категории юниорок. Погода стояла хорошая, конец зимы, который всегда дарит надежду на нечто прекрасное, доселе невиданное в скучной жизни. В парковых аллеях туристической базы «Кауровская», служившей зимней резиденцией партийных функционеров, нынче было свежо и солнечно. Белки прыгали по соснам, роняя иголки и кусочки коры на старый ноздреватый снег, а где-то в дальней чаще громко ревел морал. Борис Николаевич Ельцин, одетый просто, в серую импортную курточку и черные брюки, прогуливался по аллее с Юрием Корниловым. Встреча была двух добрых друзей, и разговоры вели неспешные, как раз подобающие для такого замечательного места и времени. «Так говоришь, из Москвы разнарядка пришла слежку за мною чудить?» – весело спросил Ельцин, хотя Корнилов абсолютно не видел никаких причин для радости. «Оттуда?» – кивнул головой Корнилов в сторону запада. «И скорее всего, это сам генсек задание дал. Чебрикову никто не посмел бы такое указание дать, это прерогатива генсека. Так что, думай, Борис Николаевич». Немного погуляли молча, потом Корнилов остановился на дорожке, хрустнув снегом и посмотрел в глаза Ельцину. «Говори, Николаевич, что случилось? Во что ты вляпался? Ха-ха-ха, ну ты даешь!» – рассмеялся Ельцин. «Куда я могу вляпаться? Вызвал меня Горбач и пропесочил за то, что я постоянно к вам мотаюсь, что забыть нашу теплу компашку не могу, понимаешь? А он, наверное, подумал невесть что, как будто я тут заговор готовлю, свергать его собираюсь». «Смех-то смехом», – строго сказал Корнилов, – «но такие задания не дают просто так. Ты одно из первых лиц государства сейчас. Такие как ты, Николаич, сами указания комитету отдают. Мое дело тебя предупредить, что не все гладко. Смотри в оба. Я ж тебе не сказал, какое именно указание мне пришло, а сказали мне прислать отчет о том, где ты был, когда приезжал прошлый раз, с кем виделся, куда ходил, что говорил. Ха-ха-ха». Опять рассмеялся Ельцин. «С кем виделся? Со всем городом Якатинском, со всем советским народом, понимаешь, который работает и день и ночь, чтоб Москва жировала. Они там, Юра, икру черную в универмаге продают и осетрину, а у нас масло сливочно по талонам. Ну, я-то это знаю», – осторожно сказал Корнилов. «Скажу так, Горбач, похоже, не доверяет тебе, а с этим я разберусь сам». Голос Ельцина стал приобрел зловещий оттенок. «Рано или поздно. Я им на 27 съезде партии решил сказать кое-что, понимаешь. Он скоро, через пару неделек будет». «Понятно», — невнятно ответил Корнилов. «На рожон только не лезь. Ладно, что мы о грустном. Давай о сегодняшнем. Ты, вроде бы, говорил, собираешься дворец спорта профсоюзов посетить?» «Хочу», — согласился Ельцин. «Обещал одной девчонке, якатинской фигуристке, что приеду посмотреть, как якатинцы выполнили мой наказ. К ней отнеслись несправедливо, и я принял участие в ее судьбе, о чем нисколько не жалею. Завтра утром в актовом зале дворца будет собрание ответственных лиц чемпионата», – заявил Корнилов. «Можно там и узнать все. А вот это хорошо», – обрадовался Ельцин. «Можно и поприсутствовать. Послушать, что скажут ответственные товарищи. Ну да ладно, давай в домик пойдем, там все и обсудим». Смеркалось. Короткий февральский день плавно переходил в вечер. Вечерний Свердловск навевал уныние, особенно если предстояло тащиться в общежитие через весь город. Арина смотрела в огромное окно вестибюля дворца спорта и не видела Икарус на стоянке. «Владимир Сергеевич, а там автобуса нет», – обеспокоенно сказала Арина, обернувшись к тренеру. «Верно, нет его», – согласился Левковцев. «Автобус поехал за вашей группой поддержки и за родителями, которые изъявят желание поприсутствовать на соревнованиях. Все приедут завтра утром, с корабля на бал, так сказать, ПФФ. Вот еще, у меня нет никакой группы поддержки, и родители не поедут», – недовольно сказала Соколовская, покосившись на Арину. «Из-за некоторых тут страдать теперь всем. И что нам, на автобусе тащиться? Я даже маршрут не знаю». «Нет, на автобусе тащиться не надо, терпеливо, как малому дитяти», – ответил Левковцев, чуть усмехнувшись. «Марина, ты многого не знаешь. Ну что, все готовы? Поехали!» — раздался голос Тани Малининой. Арина оглянулась, сзади стояли ксенофонтовские фигуристы и фигуристки и улыбались. «Вот и транспорт для вас», — сказал Левковцев. «Садитесь, доедете с ребятами. И прошу, я обещал родителям, что вы под хорошим присмотром, и ничего с вами не случится, поэтому надеюсь на благоразумие. Напутствие такое, по городу не ходить, ни в какие истории не встревать. Завтра встречаемся в 9 утра свежие и отдохнувшие. Прошу простить, но почему так рано?» — смущенно спросила Арина. «Разве постоянного трансфера от общежития до гостиницы не будет? Нам выступать в 12 часов. Какие еще трансферы?» — нахмурился Левковцев. «Автобус не будет персонально за каждым из вас ездить на другой конец города. Тем более он не наш, а свердловский. В общественном транспорте я вам не разрешу передвигаться, поэтому поедете все вместе на этом же автобусе. Все, ребята, до завтра. Вы все прекрасно поработали, сейчас настала пора восстановиться. Пазик зеленого цвета с красной полосой на бортах и надписью «Велкам», на котором ездили по городу фигуристы Ксенофонтова, судя по всему, принадлежал городской комсомольской организации. Сзади были свалены в кучу красные транспаранты для демонстрации и флаги. Тут же лежали лопаты, веники для субботников, ведра и тому подобная хозяйственная утварь. Конечно, захламленный инвентарем Пазик не сравнить с Якатинским и Карусом, но места хватило всем. «Люська, про какие еще трафареты ты спрашивала?» — спросила Зоя, занявшая место рядом с Ариной и толкнувшая олимпийскую чемпионку локтем в бок. «Не трафареты, а трансферы», — недовольно ответила Арина, пихаясь в ответ. «Маленькие такие микроавтобусы для постоянного сообщения между катком и гостиницей. Люся, ну ты и фантазерка», — засмеялась Зоя. «Вот ты и сидишь в этом маленьком автобусе. Ха-ха-ха». Арина отмахнулась рукой от веселой одногруппницы и принялась думать о своем. Чемпионат может получиться посложнее, чем она рассчитывала. В своем времени не было проблем перепрыгать катальщицу. Здесь же, как будут расставлять всех судьи, учитывая, что катаются все почти на одинаковом уровне. И на очень хорошем уровне, надо сказать. Глава 8. Чайф, паритший десант из Якатинска. В общежитие приехали как раз к ужину, повезло. Забросили вещи по комнатам и побежали в столовую. После тренировки сильно хотелось есть. В столовой пахло очень аппетитно. На раздаче стояли тарелки, в каждой два сырника, политых сметаной, кусочек хлеба с квадратиком масла сверху, а в чайниках сладкий теплый чай. Еда вкусная и не слишком калорийная. И об этом обязательно надо было сказать одногруппникам. Ведь в своем времени она со Смеловой вела блог о кулинарном туризме. А тут хорошо кормит. С важным видом заявила Арина, ковыряя вилкой сладкий рассыпчатый сырник и осторожно пробуя хлеб с маслом. Какое интересное и экстравагантное блюдо. Похоже на французский запеченный десерт фромаги фрейс. И очень хорошо, что его приготовили без бананов. Бананы такие простые и безыскусные. А вот фермерская эко-сметана придает этому блюду классический стильный вкус. А хлеб похож на цласситс бриотант-буттер от некоего элитного английского мастер-шефа. Тоже весьма неплох. Что? Соколовская с Муравьевой на миг прекратили жевать, уставившись на Арину. Потом зажали рты руками, не в силах сдержать смех и опасаясь, что при хохоте изо рта вылетят куски еды, со скрипом отодвинули стулья и выбежали из столовой. Тут же за дверью раздался заливистый смех. Сидящие за соседними столами спортсмены с недоумением посмотрели на такое бурное веселье. Арина с недоумением посмотрела на смеющихся за дверью одногруппниц, пожала плечами и продолжила еду. Что такого смешного она сказала? Просто выразила свое мнение. «Люська, только ничего не говори больше», — смеясь сказала Муравьева, присаживаясь обратно за стол и опять зажав ладошкой рот, из которого так и норовил вырваться звонкий смех. «Нет, наоборот, скажи еще что-нибудь такое, хоть поржать. Ты вокруг смеха не пробовала выступать?» — хихикнула Соколовская. «Не, ну я не могу. Бананы простые и безвкусные. Хи-хи-хи. Рада, что вам стало весело». «Спасибо», — невозмутимо сказала Арина. «Но тем не менее это так». Арина искренне не понимала причин того, над чем так смачно смеются ее подружки. А Муравьева и Соколовская, наоборот, понимали. Ведь из СССР мало кто мог поехать за границу, чтобы попробовать французский десерт, а уж бананы. Их девочки видели в книжках про доктора Айболита и реку Лимпопо. Но Люська говорила об этом с такой серьезностью и уверенностью, которые вызывали только смех. Естественно, одногруппницы подумали, что она их разыгрывает. После ужина опять получилась масса свободного времени, делать в комнате было абсолютно нечего, и Арина снова пошла погулять по общежитию. «Кто со мной?» — спросила она. «Я пойду». «Пойдем посмотрим, что тут есть», — заявила Муравьева. «Где там ксенофонтовские живут? Комнаты рядом, но без приглашения ходить моветон», — решительно ответила Арина, покачав головой. «Пофиг», — возразила Муравьева. «Мы по-свойски». Однако по-свойски не получилось. Не успели выйти в коридор, как нос к носу столкнулись с Лехой Горшковым. «Привет, девчонки. А я к вам», — смущенно улыбнулся он. Фигуристки с интересом посмотрели на парня. Одет он был в спортивные штаны и белую футболку с надписью «Спорт». «Чего ему надо?» — «А мы от нас», — смущенно ответила Арина. «Погулять пошли. Вот, я вас пригласить хотел к нам на этаж, продолжил парень и улыбнулся. «У нас там знакомые ребята пришли, песни поют классные, настоящие музыканты. А зачем они к вам пришли?» — с удивлением спросила Арина. «У одного из них близкий друг здесь живет», — объяснил Леха Горшков. «Ну они и приходят иногда поиграть и попить чай. И как их комендант пропускает?» — удивилась Муравьева. «Очень просто. Через черный ход», — рассмеялся Леха. «А как сюда приходят друзья с подругами? Вы что, первый раз в общаге живете? И в пионерлагере никогда не отдыхали, что ли? Не жили и не отдыхали», — согласилась Арина. «Ну пойдем, посмотрим, кто там что у вас поет. Комнаты парней расположены на третьем этаже, а ту, в которой поют, было заметно сразу. У открытой двери стояло несколько человек. Еще с лестницы слышно, как играют две акустические гитары». Потом музыка замолкла. Арина с любопытством заглянула в комнату. Все кровати заняты, люди сидели и на полу. На одной из кроватей расположились двое музыкантов с акустическими гитарами и что-то рассказывали слушателям. С удивлением Арина увидела, что один из гитаристов в милицейской форме. Начало разговора фигуристы не застали, но, похоже, музыканты отвечали на вопросы о своем творчестве. «Все идет по плану. Пишем, поем, играем. Кстати, сейчас новая песенка, и посвящена она нашей горячо любимой советской эстрадной песне», смеясь сказал один из музыкантов, одетый в кожаную куртку и джинсы. «Смотрите, этого звать Володя Шахрин, а рядом с ним Володя Бегунов, он в милицейской форме», негромко сказал Леха. «Они приходят иногда вон к тому, который сидит рядом в милицейской фуражке». «А зачем он сидит в фуражке?» — недоуменно спросила Арина. «Потому что это фуражка Бегунова, а он в милиции служит», — объяснил Леха. «Одел, наверное, ради прикола, и вовсе не в милиции, а в ППС», — возразил щуплый паренек в спортивном костюме, стоявший рядом, прислонившись к косяку. «Какая разница?» — усмехнулся Леха. «Это одно и то же. Ты знаешь, что такое ППС? Это значит патрульно-постовая служба, одно из подразделений милиции. А тот, Шахрин, монтажником в строительном управлении. Их группа называется «Чайф». В смысле они работают?» — недоуменно спросила Арина. «Они же музыканты, как я понимаю. Зачем им работать?» «Потому что они музыканты как бы любительские», — объяснил Леха. «Если бы они работали в какой-нибудь филармонии, то считались бы музыкантами, или если бы играли на трубе или скрипке в каком-нибудь оркестре. А так нет, хмм». «Странно», — не поверила Арина. «Если они хорошие музыканты, почему они не могут заниматься тем, что им нравится? Раскручиваться, нанять продюсера, попасть на телевидение и радио, чтобы о них узнала вся страна и весь мир». «Люда, ну какие продюсеры? Какой весь мир?» — возразил Леха. «Что это значит? И что значит раскручиваться? Ребята просто играют иногда в общагах, на квартирах и в дворцах культуры. Кто их пустит на телевидение или радио?» Арина не могла понять, как это работает тут. «Есть люди, которые хорошо играют на музыкальных инструментах и прекрасно поют, но при этом работают монтажником и милиционером. Как это вообще возможно? Если ты где-то работаешь, как найти время, чтобы писать тексты песен, сочинять и записывать музыку? Возможно, в этом мире СССР есть какие-то подводные камни, о которых она пока ничего не знает».